«Постарайся потише», — посоветовал он. «В конце концов, мы же не хотим привлечь к себе внимание, правда?» «Не хотим», — повторила она, но слишком робко, чтобы продолжать глядеть ему в глаза. «Но, разве тебе обязательно?» — сказала она, пытаясь объяснить свое возражение на его вялые приставания, правда, ей помешало чувство стыда. «Не обязательно», — непринужденно ответил Гарри, «но так все закончится быстрее, не говоря уже о том, что ты сама заслужила немного удовольствия». Он на секунду остановился для драматического эффекта. «Тебе ведь приятно, не так ли?» Гермиона что-то пробормотала, но вышла гораздо тише предела слышимости. «Повтори, пожалуйста», — попросил Гарри, уменьшая диаметр круговых движений пальцев и усиливая ее удовольствие. «Я сказала», — начала она, но стон оборвал ее объяснение. «Да, это приятно», — прошептала она с покорностью. «Прекрасно, а теперь за работу», — сказал Гарри, подчеркнув приказ мягким щелчком по ее бугорку, отчего подруга задрожала. Она выполнила его приказ и снова взяла его достоинство в рот, покачиваясь беззвучно, если не считать нескольких непроизвольных стонов. Не привыкшая к прикосновениям мужчины и уже напряженная ситуацией, она начала бесконтрольно дрожать, пока ее нижнее белье пропитывалось влагой. Настолько, что пальцы Гарри уже все ею покрылись. Он вытащил руку и надавил на ее макушку, заставляя Гермиону заглотить его глубже. Отвлеченная собственным наслаждением, она не смогла сопротивляться, когда большая часть его члена вошла в ее рот. Она попыталась отпрянуть, когда он начал спускать, но было уже поздно. Его рука удерживала голову на месте, пока ее рот наполнялся его семенем. Вида опухших губ, испачканных его спермой, оказалось достаточно, чтобы вызвать в нем еще одну искру желания, но было уже поздно. Поэтому он начал ласкать ее по щеке, прежде чем она успела высказать свои возражения, одновременно топя ее разум в удовлетворении от хорошо выполненной работы. Внезапный сдвиг в ее собственных эмоциях затормозил слова, позволив Гарри заговорить первым. «Хорошая работа», — сказал он, нежно глядя ее по щеке. «Иди и отдохни», — добавил Гарри, затем медленно поправил брюки и встал, оставив застывшую Гермиону позади и не в силах произнести ни слова. Он огляделся во время завтрака на следующий день, но Гермионы нигде не было видно. Гарри пренебрежительно пожал плечами, в конце концов, это ведь Гермиона, и она никогда бы не пропустила свои занятия, независимо от ситуации. У него было достаточно времени, чтобы поиграться с ней на одном из их общих уроков. Вместо этого он начал оглядываться по сторонам, ища следующую цель для оттачивания своих ментальных навыков. Он бросил взгляд на Парвати и Лаванду, но через секунду отмахнулся от них. Хотя он и не был знаком с ними так близко, как с Гермионой, что вывело бы его на новый уровень сложности, они были теми еще простушками. Он сомневался, что с ними выйдет очень уж тяжело. Джинни он отбросил еще быстрее, так как из-за ее поклонения герою, дело даже без привлечения его ментальных талантов вышло бы легче легкого. Это не означало, что он не стал бы с ними играться, если бы представилась такая возможность. Просто они не были теми целями, которые он выбирал для оттачивания своих навыков. Он продолжал изучать стол Гриффиндора, пока его не отвлекли несколько голов, повернувшихся в сторону входа. Он проследил за их взглядами и увидел Дафну Гринграсс, ледяную королеву Слизерина, идущую к своему факультетскому столу. Гарри на мгновение застыл, чтобы оценить вид. Шелковистые светлые волосы, обрамляющие лицо, лишенное эмоций, но достаточно красивые, чтобы не обращать внимания на ее безэмоциональность. Ее голубые глаза направлены в сторону стола, не отвлекаясь на взгляды со всех четырех столов, не отрывавшиеся от ее походки. Хотя Гарри был уверен, что в них промелькнуло удовлетворение от такого внимания. В конце концов, покачивания ее бедер не были естественными, как бы сильно она ни пыталась это скрыть. Гарри довольно ухмыльнулся. Красивая, своенравная, загадочная и, что еще лучше, слизеринка. Он только что нашел свой новый проект. Глава 4. Гарри закрыл глаза, пытаясь собраться с силами, прежде чем посмотреть в сторону Дафны. По счастливой случайности она сидела в зоне прямой видимости, что дало ему достаточно времени для попытки проникнуть в ее мысли. Это было удобно, потому что из-за большого расстояния между ними было очень трудно нащупать связь. После всех усилий, занявших почти 5 минут, все, что ему удалось получить, это несколько разрозненных впечатлений, которые позволили ему выявить одну эмоцию, превалирующую над остальными. Раздражение. Присутствие такого сильного чувства было для него находкой, позволяя зацепиться за него и усилить интенсивность. Он попытался довести раздражение до предела, поскольку догадывался, что Дафна не из тех, кто любит проявлять какие-либо эмоции, когда на нее смотрит. Это заставит ее выйти из-за стола. Он оказался прав. Она сделала это буквально через минуту, исчезнув за дверьми главного входа, оставив ее беззащитной перед его хищническими нападками. Он подождал минуту, прежде чем последовать за ней, не желая, чтобы кто-нибудь заметил его исчезновение сразу после ее ухода. Он не боялся потерять ее, слишком хорошо все было подготовлено для такого поворота событий. Он переступил порог первого пустующего класса и натянул плащ-невидимку, держа в руке карту мародеров, чтобы проследить ее путь. Воспользовавшись одним из тайных ходов, он настиг Дафну в одном из малоиспользуемых коридоров на четвертом этаже. Как он и догадывался, без зрителей ее бедра колыхались гораздо меньше, но все равно она оставалась очень привлекательной. Это было нетрудно сделать с ее-то слаженной фигурой, светлой кожей и пухлыми губами, которые так и просились обхватить его член. Невидимость оказалась полезной в нескольких моментах. Он смог установить зрительный контакт на близком расстоянии без ее ведома, проникнуть в мысли, не боясь быть пойманным. И, согласно ее воспоминаниям, она знала Клюменцию, но считала ее бытовухой, поэтому использовала ее только тогда, когда считала, что существует опасность. А прогулка в одиночестве, по ее мнению, к ней не относилась. Все это сыграло ему на руку. Он держался впереди, пока она продолжала идти по заброшенной части замка, пытаясь развеять раздражение, охватившее ее, даже не подозревая, что ментальные шипы Гарри работают в полную силу, чтобы поддерживать ее в этом состоянии. Пока она шла, Гарри узнал о ней довольно много нового. То, что она не поддерживала движение Волдеморта, несмотря на то, что ее отец был одним из пожирателей смерти среднего звена, избежавших приговора благодаря оправданию Империусом. Ее позиция не имела под собой никакой моральной основы, а сводились к простой мысли, что маглорожденные не имели достаточно большого значения. В своем сознании она приравнивала их к паразитам, но не видела смысла в том, чтобы тратить столько сил на их истребление. «Просто очаровательно», — решил Гарри, особенно, если вспомнить некие шалости, которые она устраивала с учениками младших курсов как среди слизеринцев, так и среди других факультетов, особенно в Хаффлпаффе. Это было не более, чем оправдание ее жестокости, настолько жуткой, что несколько ее мишеней решили сменить факультет. Что ж, хватит тянуть, если она сломается на середине пути, пусть так и будет, меньшего она не заслужила. Риска он также не боялся. Хоть она была холодной и жестокой, смелости ей хватало только против самых слабых целей, где репутация семьи и покровительства ее дома было достаточно, чтобы защитить от ответной реакции. Учитывая это, он разработал быстрый план действий. Он поддерживал с ней зрительный контакт, значительно усиливая ее гнев и нетерпеливость, что обещало стать гремучей комбинацией в сочетании с имеющимся раздражением. Интересно, что с искаженным от гнева лицом она выглядела еще более манящей, тем более что Гарри уже представлял себе, как перевести этот гнев в отчаяние и беспомощность. Затем, сообразив план, он ускорил шаг, пока не оказался вне поля зрения, и снял плащ-невидимку, спрятав его в карман. Он старался казаться меньше, чем был на самом деле, сгорбив спину, понимая, что если он будет казаться менее опасным, то вероятность того, что Дафна что-то предпримет, будет выше. Он повернулся спиной в ту сторону, откуда должна была выйти Дафна, но наколдовал маленькое зеркало, в которое мог наблюдать за ее движениями. Он не хотел, чтобы после всех его усилий его постигла неудача. Несколько секунд спустя Дафна показалась из другого конца коридора. Ее лицо исказило усмешка. В зеркале он видел, как она остановилась, завидев его, и потянулась за своей палочкой. Секунду спустя она что-то пробормотала, и в его сторону полетело уродливое фиолетовое заклинание с неровными красными краями. На Гарри оно не произвело впечатления простой школьной шалости. К счастью, двигалось заклинание достаточно медленно, так что он смог без проблем уклониться, а затем повернулся к ней лицом. Его осанка выпрямилась, и теперь он выглядел устрашающе. Внезапное выражение паники на ее лице, когда она поняла, что откусила больше, чем могла проживать, было восхитительным. Настолько, что Гарри решил усилить ее панику, чтобы посмотреть, какой будет реакция. Та оказалась интереснее, чем он мог предположить. На секунду она замерла с глазами полными потрясения, а затем указала на него и прошептала неожиданное заклинание. Круция, обычный волшебник, возможно, замер бы в страхе при одной только возможности попасть под одно из самых печально известных темных проклятий. Но благодаря его необычным жизненным испытаниям, он смог просто обойти его, пожав при этом плечами. После мучений под палочкой Волдеморта такое же заклинание от школьницы было гораздо менее пугающим. Гарри увидел, как выражение ее лица сменилось на смиренное, когда до нее дошло осознание использованного только что заклинания. «Облив», — не договорила она, пытаясь стереть его память об этом событии, но заминка во время шока не прошла бесследно. Гарри уже произнес обезоруживающее заклятие, вырвав палочку из ее рук. Он дал ей секунду отреагировать, любопытствуя, что она собирается сделать без своей палочки, но это оказалось утомительным. Снова пожав плечами, он направил на нее два заклинания, одно «Остолбени», а затем «Левитацию». Оба попали точно в цель. Он шел к ближайшему классу в неторопливом темпе, не заботясь о ее мыслях и чувствах. Вскоре они оказались в классе, и Гарри направил магией ее тело так, чтобы она стояла между столами учителя и учеников, лицом к учительскому. Гарри подошел к ней, не утруждая себя быстрыми действиями. Он ничего не говорил, пока не сел на стол учителя, а Дафна не оказалась всего в нескольких шагах от него. Он снова взмахнул своей палочкой, и веревки крепко обвились вокруг нее. Только тогда Гарри развеял наложенные на нее чары. «Что ты делаешь, Поттер?» — воскликнула она, но даже без способности читать мысли Гарри смог определить, что это была напускная уверенность. «Нейтрализую угрозу», — лениво ответил он. «Правда, если только очень вольно истолковать этот термин», — добавил он, пожав плечами, показывая ее положение по шкале опасности для него. Забавно было видеть, как она вздрогнула от оскорбления, даже несмотря на щекотливую ситуацию, в которой оказалась. Он подумал, что над ее жизненными ценностями нужно немного поработать. «Отпусти меня», — повторила Дафна. Гнев после его оскорбления прошел гораздо быстрее. «Конечно», — пренебрежительно сказал Гарри, — «я сделаю это сразу после того, как свяжусь с аврорами». «Ты не можешь», — сказала она, что, кстати, было правдой. У него не было никакой возможности отправить это письмо, поскольку Эмбридж препятствовала любой связи между замком и внешним миром, а даже если бы и была, Фадж, несомненно, размозжил бы его. Но ее нарастающая паника подсказала ему, что она не подумала об этом факте, превратив свое решительное заявление в слабый блеф. «Это интересно», — сказал Гарри, — «я не знал, что незаконно сообщать о ком-то, кто использует заклинание, гарантирующее пожизненное пребывание в Азкабане». В очередной раз пожал он плечами. «Ну, я уверен, что твой папа или его приятели могли бы что-нибудь сделать, если, конечно, они не сочтут, что излишнее внимание вредит их секретности. Как ты думаешь, папочкина дорогуша достаточно важна для темного господина, чтобы он рискнул своим планом ради ее спасения?» Он подкрепил свое заявление еще одним штришком страха и беспомощности. С легкостью, потому что она еще не использовала ни одного из своих навыков окклюменции. Ее молчание затянулось на минуту, и Гарри позволил ей подумать, не нарушая его. В конце концов, чем больше у него было времени, тем больше он мог играть с ее разумом. Тем более, что его мало заботили долгосрочные последствия. «Пожалуйста», — смогла пробормотать она минуту спустя, но это прозвучало неестественно в ее устах, искаженно из-за упрямства и гордыни, «давай просто забудем об этом». Гарри позволил молчанию затянуться еще на несколько секунд, с каждым мгновением увеличивая напряжение, которое она испытывала. «Тебе повезло, что ты девочка, слишком слабая и чувствительная, чтобы выжить в Азкабане», — сказал Гарри, забавляясь тем, как вспыхнул ее гнев в ответ на оскорбление. «Я не слабая», — воскликнула она с демонстрацией уязвленной, но неуместной гордости. «Не слабая», — ответил Гарри, — «значит, ты предпочтешь, чтобы я вызвал мадам Боунс и позаботился о том, чтобы у тебя была хорошая и теплая камера в Азкабане, с дополнительными дементорами, раз ты так уверена, что справишься с этим». Напоминание о ее нынешнем положении было достаточно, чтобы сдуть уверенность с ее личика, но несколько секунд тишины прояснили ее голову достаточно, чтобы использовать свой интеллект, отчего она поняла всю никчемность его угрозы. «Нет, ты не можешь, грязный полукровка», — сказала она с явным ликованием, Фадж никогда этого не допустит. Не тогда, когда в свидетелях один лишь мальчик, который лжет. Гарри молчал, намеренно опустив взгляд. «Отпусти меня сейчас же», — добавила она, вновь обретая уверенность, «и, если ты будешь умолять достаточно убедительно, я, возможно, забуду упомянуть об этом Амбридж». «Хорошая мысль», — с усмешкой произнес Гарри, «тем не менее, это не соответствует моему девизу, позволить подобному нападению остаться без последствий. Я требую сатисфакции». Ее уверенность ослабла под его взглядом, но гордость заставила ответить, «Ты невоспитанная свинья, Поттер, ты не можешь вызвать женщину на дуэль», — объяснила она, игнорируя тот факт, что это был не лучший ход, сильнее злить своего временного надзирателя. «Действительно», — сказал Гарри с издевкой, — «значит, ты хочешь сказать, что мне нужно найти другой способ получить удовлетворение», — сказал он, проводя своей палочкой между ее сисек. Тем временем он углублялся в ее разум, игнорируя нарастающую панику, и пытаясь внедрить одну главную мысль. Что бы ни случилось, она не пойдет разбираться с этим к властям. Он не хотел, чтобы она пошла плакаться Эмбридж, у которой было достаточно влияния, чтобы сделать жизнь Гарри по-настоящему жалкой, используя такой предлог. Ее лицо озарилось осознанием, а затем паникой. «У тебя яйца для такого не отросли, Поттер!» — воскликнула она. «Какое меткое заявление!» — усмехнулся он. «Может быть, ты хочешь проверить, верно ли оно? Это, конечно, в конце концов принесет удовлетворение, даже если оно будет немного отличаться от того, что я имел в виду». Он сделал паузу для еще одной низкой усмешки, прежде чем продолжить. Это было бы достаточно интересно, но он не хотел слишком сильно давить на нее в первый раз. В основном потому, что хотел, чтобы она копала себе могилу медленно, на своих же собственных ошибках, само собой, не без помощи с его стороны. «Тем не менее, тебе повезло, что я снисходителен и готов простить тебя за поцелуй». Ее глаза расширились. «Ты не посмеешь», — прорычала она. Ее мысли легко подсказали причину такого возмущения. Она была не в состоянии переварить мысль о том, что полукровка будет первым, кто ее поцелует. Гарри ухмыльнулся. Он не ожидал, что ему так повезет, но, конечно, и повода жаловаться не было. Он поднял пальцы и прижал к ее шее, наслаждаясь тем, как она дрожит в страхе. Это было волнующе, иметь над ней власть, угрожая разрушить ее хрупкий покров. Паника становилась все сильнее с каждой секундой, по мере того, как расстояние между их губами сокращалось. Ее рот открылся от удивления, она готова была вскрикнуть, когда поняла, что это не блеф, но было слишком поздно. Его губы уже впивались в ее. Она замерла от неожиданности, позволяя его губам танцевать на своих, наполняя его сердце наслаждением и усиливая ее испуг. Затем он неожиданно отстранился, глядя в ее глаза, расширенные от произошедшего. В состоянии потрясения ее мысли были уязвимы, что позволило ему скользнуть внутрь, чтобы подкрепить предыдущее сообщение. Ее губы приоткрылись, словно она собиралась что-то сказать, но он не дал ей закончить, прижав их своими, даже просунул язык в ее рот, хотя поспешно ретировался, почувствовав движение ее рта, и едва уберег себя от неприятного укуса. «Дурная», — прошептал он, нежно поглаживая ее щеку, поднимаясь выше, пока его рука не обхватила волосы, и сильно потянул. Достаточно сильно, чтобы вызвать болезненный вскрик, сопровождаемый ментальным шлепком, который заставил ее вздрогнуть. Это сработало, так как когда его язык снова погрузился внутрь, ее рот послушно открылся, позволяя ему исследовать себя жестко, хоть и немного грубо, из-за отсутствия опыта. Тем не менее, он видел, что она начинает реагировать, отчасти потому, что она была столь же неопытна, отчасти потому, что он не прочь был схитрить, усилив удовольствие, которое она испытывала, еще одним мысленным импульсом. Он отстранился и еще раз изучил ее личико, жалея, что у него нет с собой фотоаппарата. Оно было прекрасным, идеальная смесь ненависти и отвращения, но с интересной долей возбуждения, что, как ни странно, не было полностью вызвано его ментальным вмешательством. Еще одно сканирование показало, что, несмотря на всю эту крикливость, доминирование над ней возбуждает ее. Гарри с интересом отметил эту деталь, поскольку она имела большой потенциал. «Надеюсь, ты усвоила урок», — сказал он, подходя к двери и бросая ее палочку на пол рядом с ней. Она сердито посмотрела на него, искушая его и дальше продолжить издевки. «Надеюсь, «Ты поступишь умно и будешь держать язык за зубами», — пренебрежительно сказал Гарри, «или нет», — добавил он, уверен, студентам будет интересно узнать, что их чистокровная принцесса потеряла свой первый поцелуй из-за грязного полукровки. И прежде чем пытаться отомстить, помни, что это было лишь начало. С этими словами он развеял путы, удерживавшие ее на месте, и, лишившись неожиданно опоры, она упала на колени. Гарри усмехнулся ее бессильному гневу, а затем отошел, любопытствуя, достаточно ли сильны ее гнев и гордость, чтобы преодолеть здравый смысл и заставить ее встретиться с ним, прежде чем он приведет в действие другой план. Встреча с Дафной отняла у него довольно много времени, поэтому он был вынужден спешить на первый урок по чарам. Но как раз в тот момент, когда он собирался свернуть, появилось какое-то пятно, заставившее его резко остановиться. Другая фигура не смогла остановиться так же быстро, как и он, и потеряла равновесие. Он подумал о том, чтобы сделать шаг в сторону, но в последнюю секунду узнал знакомую рыжую копну волос и решил не пропускать ее. Вместо этого он сделал полшага назад, чтобы частично погасить инерцию, и обхватил ее руками, когда она врезалась в его грудь. «Привет, Джинни», — весело сказал он, не ослабляя объятия, так как почувствовал, как ее грудь прижимается к его. Она подросла и стала привлекательной. В тот момент, когда она подняла голову и встретилась с ним взглядом, он понял, что она очень привлекательна. «Гарри», — произнесла Джинни, заикаясь и искажая его имя. Испуганное выражение в ее глазах было прекрасным. Поклонение ее герою боролось с чувством стыда. «Так, куда ты спешишь?» — спросил Гарри, не потрудившись разжать руки, да она и не просила его об этом, упустив эту важную деталь из-за наплыва эмоций. «Я шла из Совятни», — пропищала она, и в ее голосе прозвучала внезапная горькая нотка. Гарри почувствовал внезапное любопытство и не удержался от небольшого мысленного зондирования. Прочитать причину ее беспокойства было очень легко, поскольку в голове ярко вспыхнуло воспоминание. Письмо матери, в котором она сообщала, что не может позволить себе выслать еще денег на выходные в Хаксмиде. «Проблемы с деньгами?» – спросил он. «Нет», – неубедительно начала она, но не успела закончить фразу, как он ослабил свои объятия, позволив ей сделать шаг назад. Гарри посмотрел на нее со знанием дела, и ее слова оборвались, сменившись отчаянием, как «через пару дней будут выходные в Хаксмиде», и я слышал, как несколько девушек говорили о каком-то групповом походе за покупками. Еще одна деталь, которую он выудил из ее воспоминаний. Отчаяние девушки усилилось. Гарри потянулся к карману и достал 3 галлеона. «Что ты делаешь?» — сказала она, встревоженная такой перспективой. «Да ладно, Джинни, это всего лишь небольшой дружеский подарок. Я не могу принять такое», — воскликнула она, но конфликт в глазах подсказал ему, что это решение не было таким простым, как она пыталась его представить. «Тогда возьми их в долг», — возразил Гарри, схватив ее за запястье и развернув ладонь. Она выглядела более податливо, чем раньше, но все же отказалась. «Спасибо, но я все равно не могу. Я не могу представить, как мама воспримет это, или Рон, если уж на то пошло. Они бы просто взорвались. Если они не узнают, это не навредит». Она снова посмотрела на него противясь, но кивнула, не требуя очередного мысленного толчка. «Может быть, пара секлей и не повредит», — пробормотала она, — «максимум 5». Гарри захихикал, когда высыпал на ее ладонь 3 галлеона. «Это слишком много. Я никогда не смогу их вернуть», — воскликнула Джинни, но Гарри заметил, что ее пальцы крепко сжимали деньги, даже когда она пыталась их вернуть. «На случай непредвиденных обстоятельств», — объяснил Гарри, сомкнув ее пальцы вокруг них, — «остальное ты всегда можешь вернуть мне после прогулки по магазинам, но пока оставь их себе. Никогда не знаешь, что может случиться. Да и девочкам будет приятно видеть лишние деньги в твоем кармане». Она с неохотой взяла их, чтобы не досаждать своему благодетелю. В конце концов, вес золотых монет в ее руках оказался более чарующим, чем неопределенный страх потерять их все. «Я не потрачу больше нескольких секлей», — заверила она, — «и верну их как можно скорее». «Конечно», — ответил Гарри, несмотря на свою уверенность в том, что все пойдет немного по-другому, особенно учитывая, что это групповой шопинг, а девочки-подростки славились тем, что подстрекали других в принятии неверных решений. Было само собой разумеющимся, что по крайней мере пара девочек воспримет ее внезапное обогащение как личное и сделает все возможное, чтобы заставить ее потратить деньги, правильно полагая, что она не может себе этого позволить. Даже когда он мчался в сторону класса, в его голове роились альтернативные способы компенсации, которые он мог бы потребовать от нее взамен. Глава 5. Гарри блуждал в глубинах лабиринта, который назывался библиотекой Хогвартса, в поисках материалов, в которых упоминалось бы о необычном раскрытии его ментальных талантов. В обычном случае именно Гермиона провела бы его по лабиринту, чтобы найти лучшие источники, но в данном случае это было нежелательно. Неудобно, если бы она узнала о его новом таланте, учитывая, что уже была под его воздействием. Неожиданно его поиски прервались, когда он наткнулся на знакомую фигуру, одетую в синюю мантию Рейвенкла. Фигура замерла в тот момент, когда его силуэт возник перед ней. «Здравствуй, Чжоу», — сказал Гарри непринужденным тоном. Его юношеская влюбленность была давно забыта после всего, что произошло за последнее время. «Гарри», — ответила она, застигнутая врасплох внезапной встречей. «Вполне понятная реакция», — подумал он, «ведь их короткие отношения не были простой интрижкой. Смерть Седрика, возвращение Волдеморта, навязчивое присутствие Гермионы, а тот факт, что именно ее подруга Мариетта сломалась под давлением Амбриджи, выдала их, стал последней каплей. Стратегия Гермионы по предотвращению утечки информации, в результате которой она была обезображена, сработала достаточно хорошо, чтобы превратить их отношения в погасший костер. Когда она застыла перед ним, недвижимая, Гарри не мог не послать импульс, чтобы перебрать ее поверхностные мысли. Он обнаружил гнев, обвинение его в бесчувственности к ее нуждам, сожаление о том, что все сложилось именно так, а также остатки первоначального влечения. Однако он заметил, что основа ее отношений не слишком-то отличалась от его собственной, это было физическое влечение, а не эмоциональная связь. Он ни в коей мере не был заинтересован в возобновлении интрижки с ней, но это не означало, что он не мог немного поиграться. Гарри послал еще один зонт, установив связь, прежде чем начать развлекаться с ее эмоциями. Влечение девушки усилилось, а гнев утих, по сути, дав второе дыхание ее чувствам. Эффект был достаточно резвым, чтобы его можно было заметить визуально. Она все еще стояла на месте, но блеск в ее глазах ожил. Чжоу глядела на него с зарождающимся желанием. Идеальное время, чтобы оставить ее одну, заставляя испытать тоску по нему. «Прости, Чжоу, но мне нужно идти», — сказал он, шагая от нее. «Подожди», — бросила она, немного громче, чем нужно, и ее голос эхом разнесся в тишине библиотеки. «Извини», — добавила она, покраснев, «мы можем немного поговорить». «Я бы хотел», — ответил Гарри, изо всех сил стараясь звучать пренебрежительно и неискренне, «но у меня есть дела, может быть, позже». С этими словами он быстрыми шагами вышел из библиотеки, оставив ее вариться в своей воскресшей влюбленности. Поскольку поход в библиотеку прервался раньше, чем он планировал, у Гарри оказалось в избытке времени. Он решил, что нужно потренироваться, так как над ним все еще висела угроза нападения кровожадного темного лорда. Несколько дополнительных заклинаний в его репертуаре не помешают. Гарри направился в выручай комнату. Когда он прибыл на место, то прокрутил в голове несколько заклинаний, но сначала решил сосредоточиться на трансфигурации. Он заметил, что качество его трансформации творящих заклинаний заметно возросло, так как благодаря улучшению концентрации он мог материализовать свои творения гораздо быстрее и с меньшим напряжением. Он ухмыльнулся, создавая стену, а затем разнес ее на куски взрывным проклятием. Еще один взмах и куски кирпича соединились вместе, превратившись в тигра, который помчался вперед. И как раз перед тем, как он достиг цели, Гарри взмахнул палочкой в последний раз, а существо превратилось в металлическое копье, пронзившее грудь манекена. «Идеально», — пробормотал он, с трудом переводя дыхание. Цепочка заклинаний отняла у него немало сил, а после продолжительной сессии он и так был не в лучшем состоянии. Тем не менее, Гарри остался доволен, потому что впервые в жизни почувствовал, что способен сражаться не одними лишь обезоруживающими заклинаниями. Не успел он приступить к следующему этапу обучения, как его прервал звук в дверях. Он быстро повернулся, готовясь произнести заклятие, но улыбка вдруг засияла на его лице, когда он увидел знакомое лицо, окруженное пышными каштановыми волосами. «Привет, Сьюзен», — произнес он, — «что привело тебя сюда?» «Привет, Гарри», — заикаясь, — пролепетала она. Румянец заиграл на ее лице, пока она смотрела в пол, застыв у входа. «Заходи внутрь», — пригласил Гарри, не желая, чтобы кто-нибудь еще увидел их в выручай комнате. К счастью, Амбридж все еще считала, что место, в котором она их застукала, было не более чем заброшенным классом, и чем меньше людей его видела, тем лучше. Сьюзен так и сделала, закрыв за собой дверь. Ее глаза по-прежнему были устремлены в пол, но он заметил, что она бессознательно выпячивает грудь вперед. Жест, который остался бы незамеченным среди других девочек того же возраста, но Сьюзен была из другого теста, что подтверждал факультетский герб на ее груди. «Так, что привело тебя сюда?» — спросил Гарри, игнорируя очевидный факт, который она сейчас демонстрировала. Девчонка запала на него. «Я хотела», — пробормотала она, прежде чем голос подвел ее. Она перевела дыхание и повторила: «Я хотела немного потренироваться». «Отлично, я тоже. Мы можем потренироваться вместе», — весело заметил Гарри. Партнер по тренировкам был бы полезен для проверки его нового стиля боя, основанного на трансфигурации, а ее очевидная влюбленность намекала на интересный способ расслабиться после занятий. «Как насчет дуэли, чтобы разогреться?» «Если ты думаешь, что это хорошая идея», — заикаясь, ответила она, направляясь к центру комнаты. «Не похоже, что она была готова к такому старту». «Начнем на счет три», — сказал Гарри. Она посмотрела на него заметно напуганная, но Гарри начал считать, прежде чем она успела что-то сказать. На ее лице появилось паническое выражение, пока она искала свою палочку, которая лежала во внутреннем кармане ее мантии, не самом легкодоступном. Гарри быстро сосчитал до конца и послал обезоруживающее заклинание ровно в тот момент, когда ее пальцы обхватили палочку. «Соберись», — назидательно бросил он в раздражении. Он не ожидал, что она будет драться достаточно хорошо, чтобы в одиночку противостоять пожирателю смерти, но после того, как он отдал столько своего свободного времени обучению в ад, он ожидал чего-то большего. «Прости, Гарри», — прохрипела она с легким страхом, отчего он заметил, что смотрит на нее, не особо пытаясь скрыть раздражение. «Все в порядке», — пробормотал он, подавляя желание закричать, как армейский сержант в учебке. Он не хотел превращать ее в нервную замухрышку, просто постарайся держать свою палочку наготове. «Даже секундная задержка может оказаться смертельной», — она кивнула, он же продолжил: «Тогда еще один раунд». На этот раз Сьюзен успела вовремя среагировать, создав защитные чары, рассчитывая на раннее нападение. Хороший выбор в обычном случае, но в этот раз Гарри хотел попробовать подход, основанный на трансфигурации, чтобы посмотреть, как его новая стратегия проявит себя в дуэли. И она сработала отлично, но дело было скорее в рассеянности Сьюзен, чем в совершенстве его техники. Маленькая ползучая лоза, которую он наколдовал позади нее в качестве отвлекающего маневра, осталась незамеченной и обвелась вокруг ее ноги. Сьюзен вскрикнула и попыталась повернуться назад, но споткнулась. Гарри пренебрежительно вздохнул, опуская палочку, наблюдая, как гибкие ветви, которые он создал по образцу дьявольских силков, обвиваются вокруг тела Сьюзен. Они уже плотно обхватили ее тело, когда в голове Гарри мелькнула внезапная мысль использовать ситуацию особым образом. Едва заметный взмах его палочки, и растение начало обвиваться вокруг Сьюзен быстрее, но по очень специфическому пути. Одна особенно толстая ветвь прошла между ее ног, случайно натирая чувствительное место, а две другие толстые зеленые лозы проскользнули внутрь мантии и обвились вокруг ее груди поверх блузки в грубом подобии бандажа. «Я сдаюсь», — воскликнула Сьюзен в резком приступе паники, потрясенная неожиданным поворотом событий. «Конечно», — сказал Гарри и еще раз взмахнул своей палочкой. Гибкие ветви растения начали оттягиваться назад, не обращая внимания на искушение оставить ее в таком состоянии. Но он следил за тем, чтобы они тянулись медленно, максимально воздействуя на ее кожу. Ее краснота усиливалась с каждой секундой, а затем беспомощный стон, вырвавшийся изо рта, удивил его. Не так сильно, как он удивил и обескуражил ее саму, если судить по выражению лица Сьюзен. «Ты в порядке?» — спросил Гарри с притворным страхом, пытаясь убедить ее, что он неправильно понял причину ее возгласа. Он чувствовал, что в противном случае она просто упадет в обморок от стыда. «Да», — быстро ответила она, с энтузиазмом хватаясь за спасательный круг, что бросил ей Гарри, не подозревая, что ждет ее дальше. «Прости», — сказал он, присев рядом с ней, — «я не хотел сделать больно». «Где болит?» «Вот здесь», — сказал он, небрежно положив руку ей на внутреннюю сторону бедра. «Нет», — сумела заикнуться она, удивленная его благонамеренным, но небрежным прикосновением, лодыжка. Гарри не ждал ни секунды, прежде чем быстро, но не убирая руки, скользнуть вниз по ее ноге, пока его пальцы не оказались вокруг фальшивой раны, мягко массируя ее. Тем временем он забавлялся, наблюдая за растущей смесью паники и возбуждения в ее глазах. Влюбленность Сьюзен была достаточной, чтобы принести боль. «Лучше?» – спросил он. На этот раз она ответила не сразу. Гарри не удержался и заглянул в ее сознание, чтобы узнать причину задержки, но натолкнулся на барьер отклюменции. Он отпрянул так же быстро, как и ворвался, проклиная себя за беспечность. Она была племянницей Амелии Боунс, главы отдела магического правопорядка. Конечно, у нее была подготовка, чтобы сохранить свой разум в безопасности. Это был слабый барьер, не такой, что смог бы уберечь от сконцентрированного штурма, но достаточный, чтобы она знала о любом зондировании. Ему повезло, что она была слишком отвлечена, чтобы заметить его в такой-то ситуации. «Да», — пробормотала она секунду спустя, не подозревая о его попытке, «мы можем продолжить». «Как пожелаешь», — согласился он и отступил назад. Подтолкнуть ее мысленной командой было заманчиво, но слишком опасно. Однако Гарри не терял смелости. Она все еще была застенчивой девочкой, явно влюбленной в него. У него было достаточно возможностей для обработки даже без жульничества. «Еще один раунд», — Сьюзен кивнула, и они столкнулись еще в одной дуэли, что закончилось столь же предсказуемо. «Так не годится», — заключил Гарри, — «твои мантия и одежда слишком громоздкие, и они снижают твою подвижность. Нам нужна какая-то альтернатива». «Какая?» — спросила Сьюзен. Голос ее был унылым после нескольких легких поражений. «Мы можем попробовать какую-нибудь магловскую одежду, может быть, что-то, что они используют для тренировок», — предложил Гарри, не позволяя показаться грязной ухмылке, что так и просилось покрасоваться на лице. Она помогла бы ей догадаться о его скрытом мотиве. «Ты когда-нибудь надевала такую?» «Нет, а она лучше?» — поинтересовалась девушка. «Разумеется», — ответил он. «Конечно, глупые чистокровные никогда не увидят их преимуществ из-за своего устаревшего мировоззрения», — добавил он, раскладывая карты в свою пользу, прежде чем показать ей эту одежду. Учитывая, что она так запала, он делал ставку на то, что она будет готова пойти на многое, чтобы доказать, что не такая, как эти чванливые чистокровные. «Звучит неплохо», — поспешила сказать она. Гарри сосредоточился на связи с выручай комнатой, попросив большую ширму, что скроет ее от его взгляда, пока она будет переодеваться, и комплект одежды для тренировок, штаны для йоги и эластичный топ. Он хотел бы наколдовать и нижнее белье, но у него было ощущение, что Сьюзен не слишком охотно воспримет его. Он также подумал, что оно скрыло бы ее впечатляющую грудь. Так что для сохранения доверия к себе пришлось пойти на жертву. К тому же оно было чрезвычайно тонким, почти прозрачным. «Комната была достаточно любезна и сотворила тебе одежду за ширмой», — сказал он, — «почему бы тебе не пойти и не переодеться, чтобы ты смогла раскрыть мне свои настоящие способности?» Лесть сработала, как и предполагалось, и новая улыбка пробилась сквозь ее мрачное выражение. «Я так и сделаю», — сказала она, заходя за ширму. Через секунду из ее уст вырвался вздох, за которым последовал дрожащим голосом вопрос. «Гарри, ты уверен, что это все? Покажи мне», — сказал он. И она вышла, показывая ему одежду, которую он призвал моментом ранее. «Да, это все», — бесстрастно ответил он. «А что, какие-то проблемы?» — добавил Гарри. Его тон намекал на то, что любая жалоба приведет к существенному ухудшению его мнения о ней. «Нет», — заикаясь, — ответила она, — «я просто хотела убедиться». Она снова исчезла за ширмой, и до его слуха донесся шорох ткани. Он сел на сотворенный из воздуха стул, попутно желая, чтобы ширма была прозрачной, чтобы он смог наблюдать, как она раздевается. И ширма внезапно стала просвечивать, показывая Сьюзен, которая была занята снятием мантии. Паникуя, он вскочил на ноги, собираясь объясниться, но понял, что комната последовала за его рассеянными мыслями и изменила состав ширмы. Через несколько секунд он сел, расслабившись, поняв, что Сьюзен не подавала никаких признаков того, что заметила бесполезность барьера. «Хорошая работа, комната», — пробормотал он. Очевидно, прозрачность работала как одностороннее зеркало, что позволяло ему наблюдать за девушкой без ее ведома. «Иногда магия бывает действительно волшебной», — подумал он. Затем откинулся назад, наслаждаясь видом того, как Сьюзен избавляется от одежды вещь за вещью. Первой пошла мантия, распластавшись по полу, за ним последовала блузка, обнажившая ее грудь, которая выглядела сексуально даже в старомодном бюстгальтере. Он облизал губы, когда она расстегнула юбку, которая затем разделила ту же участь, что и мантия, после чего она начала стягивать колготки вниз, демонстрируя свои сладострастные ноги, стройные, несмотря на их относительную полноту. Ее округлая попка была видна даже сквозь широкие скучные трусы. Забавно было наблюдать за ее реакцией, когда она натягивала на себя предоставленную комнатой одежду для тренировок, умеренную по магловским стандартам, но по магическим, достаточно непристойную, чтобы такая относительно уверенная девушка, как Сьюзен, с трудом решилась выйти из своего укрытия. Гарри решил немного помочь ей. «Все в порядке?» «Да», — поспешно ответила она, перестав рассматривать себя, чтобы надеть обувь. Затем она повесила свою одежду на маленькую вешалку, которую он вызвал для этой цели, и повернулась к выходу. Она сделала шаг к краю, и, подумав еще раз, Гарри вернул ширму в прежнее непрозрачное состояние, не желая оповестить ее о своем увеселительном трюке. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Гарри, когда она вышла из-за края. Совершенно искренне, поскольку темно-зеленый топ хорошо обтягивал ее тело, не так хорошо, как хотелось бы, а более светлые штаны для йоги великолепно демонстрировали ее длинные ноги. «Спасибо», — пробормотала она. Ее улыбка стала шире, несмотря на очевидную застенчивость. «Начнем», — сказал он, поднимая палочку, когда ширма исчезла, оставив после себя только вешалку. Она кивнула, тоже подняв свою палочку, и началась еще одна дуэль. Гарри имел представление о том, как она сражается, и даже с ее улучшенной мобильностью и его ограниченным набором заклинаний не составляло труда одолеть ту за несколько секунд. Но Гарри намеренно сдерживался, используя заклинания, которые было трудно парировать, но легко уклониться, заставляя ее танцевать по комнате. При этом ее достоинства привлекательно подпрыгивали при каждом шаге. Он сетовал на то, что она чуточку владела окклюменцией, ровно настолько, чтобы защитить ее от его нападок. Он бы с удовольствием убедил ее заключить пари, где смог бы назначить любой выигрыш. «Я сдаюсь», — крикнула она, отвлекая Гарри от приятных грез, в которых ее сиськи обвивались вокруг его твердого ствола, пытаясь утопить в удовольствии. Он поглядел на картину, где Сьюзен была окружена тремя разными наколдованными животными, каждая из которых была готова наброситься в тот момент, когда она скинет защиту и начнет атаковать. «В этот раз вышло намного лучше», — ободряюще сказал Гарри, и, что интересно, он сказал это не только для того, чтобы легче было залезть к ней в штаны. Благодаря лучшей подвижности, она смогла продержаться значительно дольше, чем в мантии, которая постоянно обвивалась вокруг ее ног. «Ты готова еще разок?» «Я не знаю», — сказала она между вдохами, «я начинаю выдыхаться». «Давай, Сью», — сказал он с очаровательной улыбкой, которая позволила ее новому прозвищу остаться без ответа, но не незамеченным. О чем говорили ее расширяющиеся губы? «Враги не перестанут сражаться только потому, что у тебя одышка». Она решительно посмотрела на него. «Хорошо», — согласилась она, прежде чем послать в его сторону неожиданный оглушающий удар. Гарри захихикал, когда пригнулся, позволяя заклинанию пролететь над головой. «Ты учишься». Взмах его палочки, и у Сьюзен появились более важные дела, чем самодовольно стоять на месте, например, избежать стаи воробьев, которую он наколдовал, несмотря на очевидную усталость. Она была достаточно отвлечена, чтобы позволить ему внезапно прекратить дуэль, но вместо этого он сосредоточился на непрочной связи, которую имел с комнатой, и послал приказ изменить ее одежду. Он действовал наобум, поэтому был приятно удивлен, когда ее топ затянулся вокруг груди, отчетливее показывая ее активы, не говоря уже о том, что он стал достаточно прозрачным, чтобы показалась кожа. Аналогичный приказ, и ее штаны для йоги стали еще тоньше, превратив ее удобную одежду в то, что стриптизерша надела бы в начале своего шоу. Единственной проблемой было нижнее белье, которое отказывалось меняться, несмотря на его периодические приказы, отчего он понял, что они действуют только на те вещи, которые были наколдованы комнатой в первую очередь. Тем не менее, он был доволен, так как вид рыжеволосой красавицы в прозрачной одежде, отчаянно сражающейся за то, чтобы не подпустить к себе стаю птиц, был достойным зрелищем. Вскоре после этого он приказал комнате вернуть ей одежду, несмотря на его нежелание. Хоть она и была немного уже, но все равно оставалась совершенно непрозрачной. Сьюзен удалось почти полностью избавиться от птиц, и он не хотел рисковать, боясь, что она заметит. Он позволил дуэли продлиться еще 5 минут, после чего одним концом двигающейся веревки связал ее руки, а другим вырвал ее палочку из пальцев, прежде чем она успела придумать заклинание, чтобы освободиться. Затем, прежде чем Сьюзен что-либо сказала, к ее рту подскочил кусок ожившей ткани, не давая возможности говорить. Он стоял перед ней, обернутый плотнее, чем рождественский подарок. «Я победил», — пробормотал он, позволив капельке мрачности просочиться в свой тон, и глядя в ее глаза, он почувствовал внезапный страх, но в то же время и желание. «Соблазнить ее будет даже проще, чем я предполагал», — понял он, а затем отбросил веревки и остальное, оставив ее на коленях, задыхающуюся от усталости. «Что?» — пробормотала она, удивленная внезапной переменой. «Думаю, будет лучше, если мы на сегодня закончим», — сказал Гарри, попросив комнату снова наколдовать ширму, а также душевую кабинку с полупрозрачными стеклянными боками. «На сегодня?» — с надеждой спросила она. «Мы можем провести еще одну тренировку?» «Конечно, только если ты захочешь», — сказал Гарри, стараясь, чтобы это прозвучало как вопрос, а не как приказ. По ее восторженному кивку он догадался, что это, по крайней мере, частично удалось. «Отлично, мы с тобой сработаемся вдвоем. Можешь переодеться и на сегодня закончим», — завершил он. «Может быть, мы могли бы вместе пройтись до большого зала?» — предложила она, безуспешно пытаясь произнести это как бы невзначай. «Нет», — ответил он, и ее надежды тут же угасли. «Я бы хотел», — начал объяснять Гарри, «но Эмбридж может взяться за тебя, если нас увидит вместе». Сьюзен выглядела дерзко. «Представляешь, какие проблемы могут возникнуть у твоей тети, если она расскажет Фаджу о том, что видела ее племянницу с мальчиком, который лжет». Это сработало, и ее пузырь дерзости лопнул, не лишив надежды. Она прекрасно понимала причину его отказа. «Хорошо, когда ты хочешь провести следующую?» — спросила она. «Как насчет субботы около 11? «Конечно», — сказал он и начал идти к новосотворенной душевой кабинке, пока она исчезла за ширмой. Исчезла всего на секунду, пока Гарри снова не превратил ее в одностороннее зеркало. Он быстро разделся, затем проскользнул в кабинку, наблюдая, как Сьюзен снова раздевается до нижнего белья. Затем вернул стенки в обычное состояние, закрыл дверцу и начал принимать душ. Он сделал вид, что не заметил, когда рыжее пятно выглянуло из-за края, наблюдая за его размытой фигурой через окошко. Тем более, что он все еще был полностью эрегирован после только что увиденного стриптиза. Это выставляло его в очень выгодном свете. Она действительно заслужила небольшое поощрение для себя после всего того невольного шоу, которое устроила для Гарри сегодня. Глава 6. Встреча с Сьюзен была увлекательной, но имела досадный побочный эффект. Он был возбужден, но не смог разрядиться. Нужно было как-то решить эту проблему. Одним из вариантов было убедить свою лучшую подругу помочь с этим. Изначально планировалось выследить Дафну и устроить новую стычку, но, взглянув на карту, он обнаружил, что она уже в своем общежитии. Конечно, он мог бы вломиться туда, но это раскрыло бы больше карт, чем требовалось. Найти Гермиону на карте было проще простого. Она пряталась в какой-то заброшенной аудитории на втором этаже. Очевидно, она пыталась держаться от него подальше, но это был плохой выбор. Общая комната сгодилась бы куда более, так как там было много людей, а ее общежитие было бы самым лучшим. Гарри было бы трудно пробраться внутрь без лишних подозрений, но спрятаться в одном из пустующих классов, в то время как у него была карта, позволяющая найти любого в замке, не было ничего проще. «А может, она этого и хотела», — с улыбкой заметил Гарри. «Возможно, она хотела побыть с ним наедине, хотя бы подсознательно. Она насладилась их последним сеансом почти так же, как и он», о чем свидетельствовали его промокшие тогда пальцы. С этими мыслями он прошел по коридорам и вскоре оказался перед тем самым классом. «Привет, Гермиона», — весело сказал он, входя внутрь, заставив подругу подпрыгнуть от удивления. «Гарри, не делай так больше», — сердито сказала она. Ты хочешь, чтобы у меня случился сердечный приступ? Разве у волшебницы волшебников могут быть сердечные приступы? Неужели наша магия может допустить такое? Спросил Гарри, пытаясь создать очередной отвлекающий маневр. И он сработал отлично, так как выражение лица Гермионы сменилось на решительное. Такое происходило всякий раз, когда она сталкивалась с загадкой. «Я так не думаю», — решила она секунду спустя. «Магический потенциал наших тел всегда работает над устранением мелких недостатков, таких как тромбы, а значит, что сердечный приступ не может случиться без наложения проклятия». Она остановилась на секунду. «Подожди-ка», — добавила она. Ярость вернулась к ней, когда она вспомнила о своем гневе. «Ты просто пытаешься отвлечь меня». «Поправка», — сказал Гарри, садясь на место рядом с ней. «Я уже отвлек тебя». «О чем ты говоришь?» — начала Гермиона. Но ее слова затихли, когда пунцовый румянец окрасил ее лицо. Гарри не нужно было читать мысли, чтобы понять, она думает о великолепном минете, который сделала ему посреди общей комнаты прошлой ночью. Румянец в сочетании с блуждающим взглядом сделали всю работу, «Гарри», — сказала она, но тут же замялась, переполненная эмоциями. «Все хорошо, Гермиона», — Гарри говорил спокойным тоном, но не забыл добавить мысленный импульс, который вызвал ощущение спокойствия и немного утихомирил страх, который она испытывала. «Ты была хорошим другом и помогла мне успокоиться после того, как я узнал, что мой учитель защиты от темных искусств снова пыталась убить меня, на этот раз даже раньше, чем обычно». Как он и ожидал, новости, которую он только что сообщил, было достаточно, чтобы она проигнорировала воспоминания о последней встрече. «О чем ты говоришь?» – спросила она с нарастающей тревогой. Амбридж вчера проболталась, что это она послала дементоров тем летом, видимо, чтобы облегчить жизнь Фаджу, сказал Гарри, не потрудившись скрыть свое раздражение от этого факта. «Быть мишенью для покушения – это одно, но быть мишенью для Амбридж только потому, что он доставляет неудобства», – задевала его гордость. По крайней мере, Вальдемарту хватило вежливости отнестись к нему как к реальной угрозе. «Это ужасно», — объявила она, вскакивая на ноги и готовясь уйти. «Мы должны пойти и рассказать МакГонагаллу». Он схватил ее за запястье, прежде чем она успела сделать второй шаг, с удовлетворением отметив, что легкого рывка было достаточно, чтобы остановить подругу. До начала их занятий это было бы невозможно, когда у нее был такой настрой. Она вопросительно посмотрела на него. «Чего мы этим добьемся?» – спросил он. «Она сможет сместить ее с должности, конечно», – объяснила Гермиона, но ее голос был гораздо менее уверенным, чем слова. «И как она это сделает?» – спросил он. Гермиона смотрела в непонимании, не в силах объять сути всей проблемы. Гарри решил объяснить более подробно. Они не смогли убрать ее, когда Дамблдор был здесь, несмотря на то, что она активно мучила студентов. «Неужели ты думаешь, что МакГонагалл сместит ее, обвинив в убийстве, и не имея никаких доказательств, кроме моих собственных слов?» «Но», — попыталась возразить она, но Гарри прервал. «Она, заместитель министра магии Фаджа, и никак не могла сделать что-то настолько серьезное без его одобрения. Даже она не может быть такой идиоткой», — Гарри вздохнул, использовав ее отвлеченное состояние в своих интересах и усадив ее к себе на колени. «В своих раздумьях она едва заметила это, и мне не нужно напоминать тебе, как Фадж бросил Хагрида в Азкабан без суда и следствия, только для того, чтобы создать видимость работы, или как Дамблдор спас меня от изгнания из волшебного мира этим летом. Я не собираюсь прикидывать шансы в еще одном противостоянии против этой ебаной системы. Но это несправедливо», — воскликнула она, размахивая руками, и Гарри воспользовался случаем, чтобы крепко обхватить ее за талию. Это заставило ее ощутить их близкое положение, и слова замерли у нее на губах. Она попыталась привстать, но хватка Гарри не позволила ей завершить подъем. Ее порозовевшая кожа говорила, что она не собирается прилагать больших усилий. «Все несправедливо», — ответил Гарри, начиная рассеянно поглаживать ее живот. «В прошлом году мы видели, как министр магии казнил свидетеля только потому, что его слова могли быть неудобны, в то время как многие пожиратели смерти, вернувшиеся к Вальдеморту, свободно разгуливали на свободе в течение многих лет. Мы живем в несправедливом мире. Я знаю, но», — сказала она, пытаясь оставить без внимания его случайное прикосновение, но то, как она сдвинулась на его коленях, говорило не только о дискомфорте, но и о желании, которое пыталось скрыть. Не так, чтобы неожиданность для него, ведь не только он завершил ту ночь на счастливой ноте. «Не волнуйся», — сказал Гарри, позволяя своим рукам двинуться выше, поглаживая нижнюю часть ее груди. Она напряглась от его прикосновений. «Гарри, что ты делаешь?» — воскликнула Гермиона, пытаясь встать с его колен, но он был готов к этому. Он схватил ее за бедра и снова притянул к себе на колени, на этот раз прямо на свой конец. «Гарри», — повторила она, — «успокойся», — прошептал он ей на ухо, — «ты напряжена, и я помогу тебе так же, как ты помогала мне. Будет нечестно, если я позволю тебе остаться в стрессе». «Я не», — попыталась сказать она, но совершила ошибку, повернувшись к нему и установив зрительный контакт. После нескольких дней практики и его частого знакомства с ее невероятно упорядоченным разумом, усилить удовольствие, которое она уже помнила, было проще простого. Тем более, что она уже думала о тех самых моментах. «Тебе не нужно просить», — прошептал он тем же хриплым тоном, «что это за друг, если не может понять твои потребности». Конечно, это был чистый бред, но достаточно слаженный, чтобы пройти через фильтр ее растерянного сознания. «Хорошо», — пробормотала она и замолчала, дав согласие на полный доступ к ее красивому телу. Бедра, жмущиеся к его болту, усилили возбуждение, умоляли о том, чтобы он безжалостно овладел ей, но Гарри хотел сделать это медленно. Одной рукой он провел по ее животу, мягко поглаживая, а другой поднялся выше, добравшись до шеи, слегка массируя плоть по пути, подольше задержавшись на ее грудях. Благодарный стон сорвался с ее губ, ненамеренный, если он правильно растолковал приливом крови к ее лицу. «Тебе нравится?» – пробормотал он. Она не ответила, и он повторил вопрос. На этот раз Гермиона кивнула, содрогаясь. «Хорошо», — сказал он. Гарри просунул руку в пространство между пуговицами мантии, его прикосновения стали чувствительней, ограниченные только тонкой тканью ее блузки. Он стал тереть, пока не услышал еще один стон. Затем его рука начала двигаться вниз, расстегивая по пути пуговицы мантии и опускаясь к ее ногам. Его правая рука повторяла движение левой, на секунду скользнув по ее плечу, прежде чем найти верхнюю пуговицу мантии, двигаясь дальше, пока не достигла начальной точки левой. Он сопротивлялся искушению задержаться на ее сиськах, и если хныканье, которое она издала, когда он проигнорировал их в своем проходе, было показателем, то он был не единственным, кто испытывал это искушение. Обе его руки выполнили свою задачу, и он был вознагражден распахнутой мантией, но их работа не была закончена. Его правая рука начала понемногу расстегивать пуговицы блузки, открывая его взору ее гладкий живот. Пальцы касались ее кожи гораздо чаще, чем это было необходимо. Тем временем его левая рука нашла внутреннюю поверхность бедра, медленно поднимаясь вверх, заставляя ее напрячься, как струну скрипки, что музыкант настраивает перед концертом. Однако слишком сильное напряжение вело к риску все запороть, и он решил избавиться от него. Гарри наклонился вперед и прижался губами к ее шее, сделав мягкий, затяжной поцелуй в том месте, где заканчивался подбородок и начиналась шея. Она беспомощно вздрогнула, но это отвлекло ее настолько, что он смог закончить расстегивать пуговицы. Вид, открывавшийся поверх ее плеча, был прекрасен, и ему захотелось зарыться в мягкую плоть ее груди. Но он снова проигнорировал это желание, предпочтя продолжать в том же темпе. Правой рукой он потянулся к молнии на юбке, в то время как левая все ближе и ближе подбиралась к ее половым губам, лаская внутреннюю поверхность бедер. Он тянул молнию вниз с мучительной медлительностью, наслаждаясь тем, как замирает ее дыхание при каждом щелчке, и все это без малейшего мысленного прикосновения. Он наклонился к ее уху, но прежде чем что-то сказать, взял мочку между зубами и нежно прикусил. «Встань», — прошептал он самым темным, самым соблазнительным голосом, на который только был способен, и прикусил еще раз. Она задрожала от предвкушения, когда встала, забыв о своей прежней нерешительности. Он тоже встал, приблизившись настолько, что его грудь касалась ее спины, а руки вернулись к плечам, желая развернуть свой подарок как следует, слой за слоем. Сначала он зацепил пальцами край мантии и медленно потянул его вниз. Ее руки разошлись в стороны, и та упала, распластавшись по земле. Несколько секунд спустя та же участь постигла и блузку, оставив дрожащую Гермиону без верхней одежды. Гарри сомневался, что ее дрожь как-то связана с температурой в комнате, которая была более чем комфортной. «Тебе это нравится?» — не так ли?» – прошептал он ей на ухо, в то время как его рука потянулась к юбке и мягко дернула ту за край, и снова она не дала ответа. Он поднес руку к ее пирожочку, прикрытому надоедливыми трусиками, что остались после исчезновения юбки, и предостерегающе сжал ее. «Это невежливо, оставлять мои вопросы без ответа, не думаешь?» На мгновение она замялась, ничего не говоря, заставив Гарри испугаться, что он слишком многого требует, но затем ее губы приоткрылись и из них вырвался шепот. «Да», единственное слово повисло в воздухе, выпущенное безвольно. «Хорошая девочка», — сказал он, переходя к мягким ласкам, усаживаясь обратно. Он взял ее за руку, заставляя сесть к нему на колени в точно такой же позе, как и прежде, в то время как другой потянулся к своей палочке и произнес заклинание исчезновения, избавляясь от собственных штанов. Он не желал снимать их сам, боясь нарушить магию своими грубыми движениями. Она никак не могла не заметить отсутствие его брюк, когда села, и их обнаженные ноги прижались друг к другу, но она решила сделать вид, что не заметила, и Гарри спустил этот момент. У него были более важные вещи, на которые стоило обратить внимание, например, исследование ее обнаженной кожи с таким удовольствием, которого он никогда раньше не испытывал. Из ее рта периодически вырывалось хныканье с нотками мольбы, которые Гарри игнорировал, предпочитая не торопиться. Тем не менее, он был удивлен тем, как легко ей удалось довести себя до точки, когда она начала умолять о большем. Ее бедра начали двигаться. Сначала это была не более чем дрожь, или так ему показалось. Но постепенно, с каждой секундой, все становилось более очевидным. Она беззвучно умоляла его зайти дальше, пока елозила своими булочками по его стволу. Их разделяло только лишь нижнее белье. Он решил вознаградить ее. Гарри потянулся к задней части ее лифчика, расстегнул его движением, которое становилось все более и более умелым, и ослабил адскую тюрьму, в которой пребывали ее впечатляющие бедоны. Бюстгальтер соскользнул вниз, на секунду открыв ему потрясающий вид под ними, после чего они снова оказались прикрыты. Ни один из них не был недоволен новым укрытием, так как Гарри, избавившись от уродливой детали, решил изобразить руками чашечки ее бюстгальтера, дразня пальцами чувствительную кожу. Его движение придало смелости ее бедрам, позволив ей оставить последнюю попытку сделать вид, что все происходило случайно. Она начала по-настоящему давить на него, что вызвало его стон в ответ. Довольная ухмылка Гермионы так и искушала его стереть ее, заменив чем-то более раболепным, но он сдержался, позволив ей одержать маленькую победу. Ненадолго. Одна из его рук покинула свой пост и направилась вниз, на мгновение задержавшись на животе, прежде чем продолжить путь. Он добрался до края трусиков, но вместо того, чтобы пройтись по ткани до клитора, он скользнул внутрь них.